Сергей Петрович был в Оксовском особняке на Большой Грузинской, когда туда позвонили из Кремля и сказали, что Бекетова хочет видеть Сталин. С той далекой ночи 1939 года, когда был подписан договор с Риббентропом, и встревоженный Сталин, возможно, ища поддержки, покинул кабинет и вышел к экспертам, Сергей Петрович не видел его. Все эти годы в Бекетове жил сталинский баритон. «Все мы сильны задним умом, все сильны». Может, поэтому, когда раздался звонок, и явно обомлевший председатель ВОКСа, не говоря ни слова, сунул в руки Сергею Петровичу точно горящую головешку трубку телефонного аппарата, у Бекетова ёкнуло сердце. И хотя до приема оставалось полчаса, и у подъезда особняка на Большой Грузинской уже стоял лимузин, некогда черный, а теперь бело-зеленый, пятнистый, Сергей Петрович помедлил с отъездом. Его остановили и припечатали к блестящему воксовскому паркету глаза председателя, выражающие сострадание. Видно, этот профессор живописи был душой, хотя и смятенной, но чуткой к беде ближнего, ежели мог вот так принять к сердцу тревогу Бекетова. Сергей Петрович выехал. Он думал, наверное, Сталину теперь легко говорить с ним, легче, чем некоторое время назад. Может, поэтому встреча не могла состояться прежде и происходит сегодня. Но чего ради Сталину видеть его сегодня, когда всем его вниманием завладела приволжская баталия и рабочий день расписан по секундам? Бекетов ищет здесь логику, а может, все дело в настроении? Нет, машина идет не в Кремль, а в противоположную сторону. Если проследовать от Троицких ворот по прямой, то минут через 20-25 будешь у цели. Место это в сущности в черте города, а такое впечатление, что ты в глубоком Подмосковье за толстой стеной деревьев. В приемной Сталина полно военных, и Бекетовым овладели сомнения. Если предстоит нечто значительное, да неволи, но кажется, военных становится все меньше. Бекетов ухватил из разговоров, которыми была полна комната, Уран, Сатурн, Венера. Если для масштабов войны земных имен не хватает, хочешь, не хочешь, а полезешь на небо. Будущий историк, а может быть и поэт, проникнет в суть кодовых названий, сделает выводы любопытные. У англичан код — плод импровизации, в какой-то мере художественный. У них все факелы, ураганы, смерчи, да и псевдонимы, которые они присваивают своим военачальникам, отмечены теми же чертами. Вот, например, Черчилль зовется бывшим военным моряком. Да, в этом есть некая поэзия, и в угоду ей принесена даже тайна. У нас все намертво прикреплено к именам собственным, и как все конкретное, вопреки кажущейся ясности, непроницаемо. «Здравствуй, Сережа!» Он поднял на Бекетова глаза и улыбнулся. «Да, он сказал, Сережа. А как ответить ему? Никуда не денешься. Та же проблема, та же». «Здравствуйте!» — сказал Бекетов, смутившись. Сказал больше себе, чем ему. «Ну как там наш друг Черчилль?» Слава богу, пронесло. Сам почувствовал неловкость и дал возможность Бекетову опереться. «Да, как сказать? Черчилль? Бестия!» — произнес Бекетов и тут же остановил себя. «Не так начал, откуда ворвалось это слово?» Сталин как будто бы говорил в ином тоне. «Януш, при этом больше, чем двуликий». Сталин приготовился слушать. Он указал на свободный стул за столом, сел сам. Теперь было ясно. Он пригласил Сергея Петровича, чтобы поговорить о Черчилле. Но, наверное, он уже достаточно был наслышан о том, что было проблемой Черчилля. Читал донесения посла, говорил с эмиссарами британского премьера, читал его письма и депеши, наконец говорил с Черчиллем, даже принимал его дома. Да не здесь ли происходила их встреча, не в этой ли комнате с окнами, выходящими в сад? Но такова уж наша природа. Если ты не знаешь человека, он не вызывает у тебя стольких вопросов, сколько их появится у тебя, если ты его узнаешь. Но что он хотел бы знать о Черчилле? Наверное, нечто такое, чего не рассмотришь из Москвы. Ну, например, Черчилль и лондонский мир Черчилля, все те, кто сотворил его. И потом психология того, что есть проблема Черчилля. Психология. Это всегда значительно. Итак, Черчилль.